Глава 23. Следующие 3 недели прошли как в тумане. Менялся цвет листьев, а вместе с ним что-то менялось во мне. Возможно, катализатором стал сильнейший страх, который я испытала на адском маршруте. А может, причиной тому было что-то в прохладном воздухе. Но я чувствовала, как внутри меня что-то зреет и самоопределяется. Этот город, куда я вернулась, где прошло лучшее время моей жизни и случилось самое худшее, с каждым днем все глубже въедался мне в кожу. Я хотела жить. Эта мысль была не нова, но между жить и жить существует разница. И мне хотелось последнего. Хотелось больше всего на свете. Вся жизнь может измениться в один момент, в результате одного поступка. И в каком-то смысле я забыла об этом. Пусть каждый день не будет идеальным. Ожидать этого было бы наивно. Но пусть он будет хорошим. Мне хотелось быть именно в этом месте. И я обнаружила для себя, что все здесь становится ближе. Отношения с Кларой, общение с покупателями, которых я все чаще воспринимала как друзей, и с подростками, чье общество было не менее ценно. Все это глубже проникало мне в душу. По сути, единственным, кто оставался для меня загадкой, был Роудс. С тех пор, как он уехал, прошло 2 недели, а от него не было ни слуху, ни духу. Возможно, он уже был на пути сюда, но в Колорадо-Спрингс, а это в 4 часах езды, произошло ЧП, и его отозвали назад. С Эймосом мы виделись регулярно. Он приезжал на школьном автобусе, а позже за ним заезжал дядя. Парнишка рассказывал, что отец звонил каждый день. И даже без всяких околичностей упомянул, что Роудс спрашивал про меня. Но сам он мне не звонил и не писал, хотя мой номер у него имелся. Я думала, что все случившееся с нами раньше было своего рода поворотной точкой. Я была в этом уверена, но, возможно, он был очень занят. И я старалась не заморачиваться вопросами, которые не могла контролировать. А вопрос о том, как кто-то относится к тебе, был из этого разряда. Я просто старалась жить своей жизнью и продолжала осваиваться. И именно поэтому тем утром, 3 недели спустя после адского похода, в ответ на скептический взгляд Эймоса, ободряюще улыбнулась и взяла шлем. «Вы уверены?» — спросил он, надевая на запястье щитки. Роудс настаивал на них, когда давал согласие на то, чтобы сын покатался со мной с горы. О том, что собираюсь туда, я сказала ему 2 дня назад. На сноуборде я никогда не каталась, а на лыжах мы с мамой точно ходили. Но на этом все. В городе снега еще не было, но высоко в горах уже навалило, и некоторые курортные заведения открылись. Я смотрела на парнишку, который стоял передо мной в зеленой куртке и шлеме в тон. Их ему купили мама и другой папа в прошлом сезоне. «Да, уверена. Иди к друзьям. Я сама разберусь». Он мне не поверил и даже притворяться не стал. «Вы запомнили, что я сказал насчет носков и пяток?» Я кивнула. «И что колени нужно сгибать?» Я снова кивнула, но на его лице читалось сомнение. «Клянусь, все будет в порядке. Иди. Вон тебе друзья машут». «Я могу разок съехать с вами для верности. Сходить с подъемника непросто». Именно поэтому я обожала этого парнишку. Он мог быть таким тихим, упрямым, замкнутым, совсем как отец. И сердце у него тоже было золотое. Только что на моих глазах это сделал малыш лет 5. Это не настолько сложно. Эймос открыл рот, но я снова его опередила. «Слушай, если все будет из рук вон, я тебе напишу, идет?» Беги к друзьям, я справлюсь. Окей. Казалось, он хотел еще поприпираться, но все-таки удержался. Взял со стойки сноуборд и пробормотал с таким видом, как будто точно не надеялся больше меня увидеть. Пока. На дурное предчувствие это не тянуло. Я застегнула шлем, натянула перчатки поверх щитков, которые надела, пока Эймос покупал абонемент. И, сняв со стойки арендованный сноуборд, потрусила к подъемнику. Сноуборд я взяла на прокат в магазине по баснословной низкой цене. А накануне ночью смотрела видеоролики о технике катания на нем. Выглядело не так уж сложно. Равновесие я держала неплохо. Когда-то вместе с Юки мы взяли пару уроков серфинга, и у меня отлично получалось. По крайней мере, пока мне по физиономии не прилетело доской так, что из носа пошла кровь. Я установила домик для летучих мышей и взяла в руки долбанного беркута. Моталась по горам в условиях, близких к невозможным. Я смогу. А вот фигушки. Именно это я и сказала 9-летнему Октавио, который снова помог мне принять вертикальное положение. «Всё норм», — уверял он. «Вы всего в четвертый раз падаете, лицом вперед. Я сдержала смешок и принялась отряхивать снег с куртки и штанов. Дети такие славные, особенно доброжелательные, вроде этого мальчугана, который сам подошел ко мне, когда я упала во второй раз и хватанула ртом снег. Об этом я уже сказала его маме. Та стояла неподалеку, обучая кататься на сноуборде маленькую девочку. И у малышки, нужно сказать, получалось гораздо лучше, чем у меня. Потому что он действительно был славным. Мой 9-летний благородный рыцарь. «Тавио!» — крикнула его мама. Мальчишка повернулся ко мне, блеснув карими глазами. «Ну, я поехал. Пока». «Пока», — отозвалась я, глядя, как уверенно он движется на сноуборде. «Чёрт!» Сделав глубокий вдох, я посмотрела на укатанный снег, покрывавший пологий склон, и вздохнула. «Я смогу колени согнуть». Держать равновесие, носки вверх, носки вниз. Чьё-то присутствие я ощутила прежде, чем повернула голову. Кто-то большой в темно-синей куртке и черных брюках остановился в полуметре от меня. На голове шлем, лицо скрыто маской, но я узнаю этот подбородок и рот. «Роудс!» — ахнула я, когда мужчина сдвинул очки на шлем. «Привет, дружочек». Он чуть улыбнулся, уперев руки в боки и внимательно глядя на меня. Я расцвела улыбкой. И моя душа, возможно, тоже. «Ты как здесь?» «Да вот, ищу вас с Эймом», — сказал он с таким видом. «Точно мы встретились в ресторане, а не на горнолыжном склоне». Как только открыли другой подъемник, Эйм ушел туда. Он тут как рыба в воде. Я всматривалась в его лицо, поросшая густой щетиной. Вид у него был усталый, но счастливый. Я скучала по этому Буке. «Знаю, я уже видел его. Это он сказал мне, что ты здесь». Его улыбка стала шире, и у меня защемило в груди. «Я думал, ты будешь брать уроки катания на сноуборде у профессионала». Он снова прикалывался надо мной. Хмыкнув, я помотала головой. «Мне помогал 9-летний пацан. Это считается?» Он радостно засмеялся, чем удивил меня еще больше. Кто-то был в хорошем настроении. Или, возможно, он просто радовался тому, что вернулся домой. Это оказалось сложнее, чем я думала. И никак не пойму, что делаю неправильно. «Я тебе помогу», — сказал он, не оставляя мне выбора, хотя я и не собиралась отказываться. Я кивнула с удвоенным энтузиазмом. Была так рада ему и не думала это скрывать. И пусть он больше не назовет меня своим другом, но мы действительно были друзьями. Это, по крайней мере, я знала наверняка. Роудс приблизился, не обращая внимания на то, в каком смятении я нахожусь, и остановился прямо у меня за спиной. «Займи-ка исходное положение, ангел. Начнем с этого». Я три раза съехала с горы, зарываясь носом в снег, и лишь на четвертой не оказалась кверху задом. Потому как я вскинула кулак в воздух, можно было подумать, что я выиграла золотую медаль. Но как это выглядит со стороны, меня не волновало. И Роудса, судя по улыбке, тоже. Он оказался на удивление терпеливым учителем. Не повышал тон, не закатывал глаза и лишь один раз использовал флотский голос, когда какой-то подросток сбил меня с ног. Но пару раз рассмеялся, когда я, потеряв контроль, испугалась, соскочила со сноуборда и плюхнулась в снег. Он тотчас придал мне сидячее положение, перчаткой вытер мои очки и помог встать. «Мне нужен перерыв», — сказала я, потирая бедро. «Я хочу в туалет». Роудс кивнул и наклонился, чтобы расстегнуть крепление своих ботинок. Я сделала то же самое. Потом подхватила борт и последовала за ним. Еще по приезде я заметила небольшое здание с табличкой «Туалеты и торговые палатки». Оставив сноуборд на стойке, я отправилась в туалет, а когда вернулась, обнаружила Роудса сидящим за столом на террасе возле палаток. Перед ним стояли два стаканчика. Из динамиков доносилась негромкая музыка. А напротив Роудса сидела женщина. Она была хорошенькой, примерно моего возраста, если не моложе. И, судя по улыбке, отчаянно с ним кокетничала. Ревность. Самая чистокровная ревность. Возникла просто из ниоткуда. Я, признаться, сама опешила. Грудь сдавила. Даже в горле как-то странно защипала. Я могла бы по пальцам пересчитать, сколько раз ощущала ревность, когда была с Кэдденом. Один раз, когда он ходил на фейковое свидание, другой, когда мы уже расстались, и месяц спустя он с кем-то встречался. Еще два эпизода были связаны с его подругой по старшей школе, которая явилась на концерт. И тогда, как я поняла позднее, причина была в том, что эта подруга нравилась миссис Джонс. Но теперь, глядя на женщину, разговаривавшую с моим домохозяином, я словно оказалась в эпицентре урагана. Он не улыбался ей. И, судя по сжатым губам, вроде бы даже не отвечал, но это не имело значения. Я ревновала. Тетушка Каролина и Юки были бы шокированы, потому что я сама была в шоке. Он не был моим мужчиной. Мы даже не встречались. Он мог бы... Она дотронулась до его руки. И моим лицевым мышцам пришлось поднапрячься, чтобы проглотить комок в горле. Почти не дыша, я передвигала ноги, заставляя себя идти вперед. А между тем женщина улыбнулась еще ослепительнее и снова дотронулась до руки Роудса. Я была в метре от столика, когда серые глаза, которые я знала так хорошо, переместились в мою сторону. И тогда у него на губах появилась улыбка. Подходя, я наблюдала за тем, как он выдвинул стул, чуть под углом и ближе к себе. Женщина продолжала говорить приятным звучным голосом, даже когда, бросив взгляд через плечо, попыталась понять, на кого смотрел Роудс. «Если у вас будет время», — сказала она, и почти сразу ее улыбка слегка увяла. Я улыбнулась ей и присела на стул, который он выдвинул, глядя попеременно то на него, то на нее, то на дымящийся стаканчик. Он пододвинул его ко мне, говоря: Спасибо за приглашение, мисс Малдонадо. Но в это время я буду в Колорадо Спрингс. Я поднесла к губам стаканчик, искоса и как можно незаметнее поглядывая на женщину. Она переводила взгляд с Роудса на меня, пытаясь понять, что, пара мы или нет? А возможно, я смогу что-нибудь придумать, когда вы вернетесь, предложила она, очевидно решив, что мы не пара. Вероятно, потому что я не испепеляла ее взглядом. Что ж, ее можно было понять. Я бы тоже на него запала. От одной этой мысли я почувствовала себя жалкой. Но, разумеется, женщины флиртовали с ним. Он был красавчик. И насупленный вид делал его еще более привлекательным в глазах многих. А я, которую умиляла, насколько он хороший папочка, пожалуй, была единственной лохушкой. А может быть, и нет. «Спасибо за предложение», — проговорил Роуд с твердым голосом, напомнившим мне о том, в каких отношениях мы состояли несколько месяцев назад. «Тогда у меня тоже не будет времени. Но я обязательно скажу Эйму, что вы о нем спрашивали. Если у вас есть вопросы, позвоните в наш офис. Кто-нибудь обязательно вам поможет». Нужно отдать ей должное. Она не капитулировала, даже когда отодвинула стул и улыбнулась мне. Не сказать, чтобы доброжелательно, но и без явной враждебности. «Если передумаете, мой номер есть в справочнике школы». Она встала. «Надеюсь, увидимся в школе, мистер Роудс». Вслед ей смотрела только я, потому что Роудс в это время глядел на меня изучающим взглядом. В этом я убедилась, когда перевела на него глаза. Он ее отшил. Вежливо, но отшил. «А ты тихушник», — сказала я, делая глоток шоколада. «Извини, что прервала твою беседу с подругой». Это прозвучало саркастически. Или я делала из мухи слона? «Она не подруга, и ты ничего не прервала». Он тоже взял стаканчик и сделал глоток. «В прошлом году она вела у Эймоса английский язык». Я кивнула и сделала еще глоток. Значит, она ждала возможности сделать ход. Теперь все складывалось. Роудс прищурился и снова взял стаканчик. В его руке он казался крошечным. «У меня было ощущение, что она проявляет интерес. Но до сегодняшнего дня я не знал наверняка». Я приподняла брови и кивнула. «Вероятно, при следующей встрече она тактично намекнет тебе о свидании». На его лице появилось странное выражение. «Уверен, она уже поняла, что интерес не обоюдный». Он подался вперед, оперся локтями на столик и, глядя мне прямо в глаза, прошептал: «Она слишком много говорит». Я откинулась на спинку стула и засмеялась. «Это я слишком много говорю! Помнишь, ты спросил, а вы всегда так много разговариваете? Это было! Скажешь нет?» На его чувственных губах появилась улыбка. И клянусь, он стал еще красивее. «А я изменил мнение. Разница в том, что слушать тебя мне нравится». Мое сердце замедлило бег. На секунду, а может, на 10. Наконец он продолжил. «Я сам не болтун, но тебе как-то удается меня разговорить». Я даже не пыталась скрыть охватившую меня эйфорию. Она читалась на моем лице. Я расплылась в довольной улыбке. Так мне было приятно. «Это дар такой! Тетушка говорит, что у меня располагающее лицо!» «Не думаю, что дело в этом», — мягко возразил он. Я пожала плечами, по-прежнему сияя изнутри. «Итак», — начала я, не желая возвращаться к разговору о кокетливой учительнице Эймоса, пусть даже бывшей. Серые глаза смотрели внимательно, ожидая мой вопрос. «Как твои дела? Как тебя встретили в Колорадо Спрингс?» «Отлично». Он опустил стаканчик на ту ногу, которая была дальше от меня. «Хлопот не в проворот. Я рад, что не согласился на это место, когда была вакансия». «То есть там хлопотнее, чем в наших лесах?» Он склонил голову набок. «Здесь больше разъездов. Гораздо больше. А хлопот меньше. Меньше людей и меньше дерьма». «И сколько еще ты там пробудешь?» «Не знаю. Пока конца не видно». Он сделал еще глоток. «Сказали, 2 недели максимум, но я бы не обнадеживался». Я подвинула ногу так, что она коснулась его ноги. «Надеюсь на быстрый исход. Но мы будем держаться. У Эймоса все в порядке, по крайней мере, по его словам. Несколько раз мы ужинали вместе, когда его дядя задерживался. Я исправно пичкаю его овощами. На днях спросила о нем у Джонни, когда тот заезжал. Он сказал, что все отлично». «Думаю, у него все хорошо», — согласился он. «Похоже, он не очень убит горем из-за того, что остался один». Я улыбнулась, и губы у него дрогнули. Я знала это его выражение. Оно так мне нравилось. «А как ты? В порядке?» В ту неделю между адским походом и его отъездом мы почти не виделись и не имели возможности поговорить о том, что произошло той ночью, о том, как я едва не пропала, как сидела у него на коленях, а он меня утешал, как гладил меня по спине и прижимал к себе. Все указывало на то, что по всем приметам он... Я не знала, что обо всем этом думать. Мужчины не ведут себя подобным образом просто так. Я хотела спросить, но трусила. И тем не менее сказала правду. «Я в порядке. Бизнес набирает обороты. В город понаехали охотники, и в магазине дым коромыслом». Фиолетово-серые глаза обратились на меня, а нога под столом задела мою. «А когда ты не в магазине?» — медленно спросил он. Он спрашивал меня, а я сохраняла нейтральное выражение лица. «Бываю у Клары. На прошлой неделе каталась на лошадях с одним из наших постоянных покупателей и его женой. А еще он сделал глоток, сосредоточив все свое внимание на мне. Провожу время дома в компании твоего сына. Все как обычно. Мне нравится тихая жизнь». Он сжал губы и медленно кивнул. «А ты?» — спросила я, игнорируя странное ощущение в животе, которое очень напоминало то, которое я испытала, увидев Роудса с той женщиной. «Чем ты занимался после работы?» Его нога сместилась, задев мою. «Отсыпался. Меня поселили в доме, где очень тихо. Зато в 2 шагах есть тренажерный зал. Пару раз виделся с братом и его семьей. Вот и все. «И надолго ты сегодня?» «Вечером уеду», — сказал он, и тут музыка, которую я упорно игнорировала, сменилась. Зазвучала песня, которая была мне слишком хорошо знакома. Я не вслушивалась, стараясь сохранять невозмутимый вид. «Лучше немного времени, чем совсем ничего», — сказала я, внутренне напрягаясь и пытаясь подавить легкое раздражение. «У меня еще есть 7-8 часов до отъезда». Я снова ощутила прикосновение его ноги. Его лицо было задумчиво. «Тебе не нравится эта песня? По-моему, я раньше ее не слышал». «Нужно ему сказать. Непременно, но мне не хотелось. Пока. Песня мне нравится, но я не фанатка парня, который ее поет». Он странно изогнул губы и поинтересовался сухим голосом. «Значит, Ты предпочитаешь поп-группы 90-х? Я моргнула. Почему ты так решил? У тебя всегда открыты окна, и я слышу, как ты распеваешь из Spice Girls. Я понизила голос. А откуда ты знаешь, что это Spice Girls? Его улыбка мелькнула и тотчас исчезла. Мы проверили. Я расхохоталась и выпалила первое, что пришло в голову. Знаешь, я вроде как скучала по тебе. Я сама от себя такого не ожидала. Неужели это правда? Да, но все равно удивилась тому, насколько уязвимой ощутила себя, произнеся это вслух. Однако это ощущение длилось всего мгновение, потому что он тоже не ожидал такого. Медленно приподнял брови с выражением полнейшего удивления, и его черты тотчас смягчились. И, глядя мне прямо в глаза, радостно и отчасти потрясенно, он тихо сказал: «Я вроде как тоже по тебе скучал».